Новые китайцы. Роскошные китайцы. Знаю, скажете, что понятие «роскошь» ассоциируется у вас с чем или с кем угодно, но только не с Китаем и китайцами. И, между прочим, зря. Времена горсточки риса прошли. Да здравствует общество потребления! Смотрю частенько на китайцев и задаюсь вопросом. Кого это они так сильно напоминают? И понимаю. Новых русских. Одно лицо. Ну, не совсем, конечно, лица разные, а вот замашки, привычки и понты один в один. Хотя есть вещи, в которых новые китайцы новых русских, не поверите, обогнали. Возьмите автоманию. Это когда-то иметь частное авто могли только выдающиеся деятели культуры и передовики производства. А теперь? Пекин и другие города задыхаются в автомобильных пробках, потому что машины нынче — вещь почти доступная. В смысле, каждому разрешено, да не у каждого деньги есть. Но уж если ты новый, окружающие должны это увидеть сразу по костюму, часам, машине и не в последнюю очередь по поведению. Во Франции новоиспеченных миллионеров называют «нуворишами», причем слово это несет оттенок легкого презрения со стороны так называемых «старых денег», богачей-дворян или наследников состояний. Между прочим, снобизм чистой воды в Китае такой не встречается. Скорее всего, потому что и старые деньги отсутствуют. Помилуйте, какие дворяне, какое наследство! Новый Китай на дворе, тот, что после 1949 года начался. Но уж когда архитектор и зачинщик политики реформ и открытости Дэн Сяопин предупредил, что некоторые разбогатеют первыми, а потом, мол, за счастливчиками и вся остальная нация подтянется, стало ясно. В новых деньгах и новых китайцах нет ничего плохого. Это никак не противоречит коммунистической идеологии. Состояния возникали за ночь. Это чудо еще и сегодня случается. Хотите стать миллионером? Выставляйте акции своей успешной компании на биржевые торги и ждите. Есть прецеденты. Так за один день несколько основателей поискового портала Baidu, китайский аналог Google, стали обладателями миллионов. Правда, на бумаге. Никто не знает, сколько акции будут стоить завтра. Но миллионы жгут карман и требуют выхода в свет. И их выводят. Как ни посмотришь, какой российский сериал из жизни богатых и стервозных, так там все говорят про Бентли как символ успеха. Мол, Мерседес или там БМВ какой, вчерашний день. Настоящий миллионер ездит только на Бентли. Наверное, правильно. Действительно, красавец автомобиль. Думаете, только новые русские о таком мечтают? Зря. Главный рынок для Бентли в Китае. За три года здесь 85 машин продали, больше, чем в любой другой стране. Догнали и перегнали Россию. Я рядом с таким частенько паркуюсь у себя во дворе. Да, насчет BMW. Когда компания презентовала автомобиль седьмой серии, то в салоне чуть драка не случилась. Новые китайцы пришли с чемоданчиками денег и хотели укатить с презентации за рулем нового автомобиля стоимостью от 125 тысяч долларов США. Не всем хватило. Про одежду и часы и говорить нечего. Иностранцы не перестают удивляться, зачем, мол, отдавать безумные деньги за натуральные сумки от Луи Вюиттона или Прада, когда на рынке можно купить почти такие же и с той же маркой на боку. Ну, наивные люди, право слово. А как же выпендрёж? Как же сладострастное удовлетворение, которое получаешь, видя округлившиеся от зависти глаза приятеля-миллионера? Тут главное, чтобы окружающие были уверены, что это действительно оригинальная вещь, а не подделка, пусть и очень качественная, с рынка. Этого бывает сложно добиться. Нужна длительная работа над собой. Когда вчера едва сводил концы с концами, бывает нелегко сразу броситься в омут расточительства. Вот этим новые китайцы от новых русских и отличаются. Китайцы скромность в быту с молоком матери впитывают. Мать-то о роскоши ничего не знала. Откуда ей зимой и летом счастливой в одном синем костюме а-ля Мао было знать о таких вещах? Но времена изменились. И теперь, как в том анекдоте, нужно себя заставить. Нынче у новых китайских миллионеров в части косметика от Dior, сумки от Gucci, костюмы от Zegna, часы, чтобы непременно золотой Rolex. А вот в выборе напитков сказывается патриотизм. Водку предпочитают отечественную, Мао Тай. В магазинах она появилась только в начале 1980-х годов, а до того ее только на государственных банкетах подавали. Шанхайское агентство Хурун Репорт в 2020 году насчитало в стране 1058 долларовых миллиардеров. В США, по данным того же агентства, таких только 696. Однако журнал Forbes дает другие цифры. 727 миллиардера – граждане США, 626 – граждане КНР. Но цифры, согласитесь, в любом случае впечатляющие. Роскоши много не бывает. И хотя китайцы одержимы деньгами, не только мечтой о желтом металле и освещенных портретом Мао банкнотах они живут. Душу греет еще и мечта о роскошных вещах. Сбываясь, мечты опустошают кошельки потребителей и обогащают производителей. Китайцы, и не только, между прочим, они, но и мы с вами, покупают не просто вещи, а ощущение избранности. Согласитесь, мало что может с ним сравниться, разве что классный секс да хорошая еда. Китай стал вторым в мире рынком роскоши, обосновавшись сразу вслед за США и обогнав Японию еще в 2010 году, когда объем продаж роскошных товаров составил 10,7 миллиарда долларов США, показав годовой прирост в 30%. В три раза больше, чем в среднем по миру. Как? Вы до сих пор думали, что Поднебесная — это горсточка риса и Мао-портрет? Ошибочка вышла. Избавляйтесь от отживших стереотипов. Хотя, если честно, в стране есть еще миллионы людей, для которых горсточка риса — почти роскошь. Премьер-министр Ли Кэцян в 2020 году с грустью признался, что почти 600 миллионов китайцев живут менее чем на 150 долларов в месяц. Печально, но это еще одна примета сегодняшнего Китая. Зияющая пропасть между бедными и богатыми. И эта пропасть, к сожалению, людей и власти только расширяется. Сытый голодного не разумеет. Это как раз про сегодняшний Китай. Если вы сами видели или вам рассказывали о новых русских, то смею заверить, по многим позициям китайцы их обогнали. Правда, периода малиновых пиджаков здесь не было вовсе, как не было и периода видеомагнитофонов. И если с малиновыми пиджаками почти загадка, почему все-таки не было, то с видеомагнитофонами куда понятнее. Китайцы их просто не успели застать, потому что экономический рост перенес их сразу в эру VCD и DVD-дисков. Впрочем, то было давно. Видимая роскошь — любовь молодых. Если во всем мире шикарные вещи покупают люди, в основном состоявшиеся, то в Китае почти половине покупателей от 18 до 34 лет. Им еще по большому счету не с чем сравнивать удобство кожаных подошв, блеск бриллиантов, мягкость шелков и аромат вин. Они просто хотят много и самое лучшее. И, между прочим, покупают китайцы всю эту роскошь в основном за границей, просто потому что на родине она стоит куда дороже. Здесь есть специальный налог на роскошь, который трактуется весьма широко. Так что если до сих пор вы считали Китай синонимом дешевизны, советую пересмотреть эту точку зрения, потому что это еще один отживший стереотип. Самые известные мировые марки открывают бутики в Поднебесной, и счет идет уже на тысячи. Причем открывают не только в городах первого уровня, к которым относятся Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, и где живет треть китайских богачей, но по-нашему областных и даже районных центрах. Можете себе представить магазины Гуччи и прочие Дольче и Габбана в Суздале или Енисейске? А для китайцев это совершенно естественное дело. В 2018 году две трети клиентов магазина класса «Люкс» сделали свои покупки впервые. Народ потянулся к прекрасному. Виллам, яхтам и личным самолетам. Удивлены? А уж как были удивлены мировые производители, узнав, что яхта Романа Абрамовича далеко не предел китайских мечтаний. Для вошедших во вкус покорителей морей и океанов вышло послабление от властей. Разрешили покупать необитаемые острова. В южных поднебесных морях их много. Есть крохотные, только для себя любимого. А есть и вполне приличных размеров, можно и усадьбу внушительную отгрохать, сразу для нескольких поколений. Пожалуйста, покупайте, раздавайте, передавайте детям по наследству, Все активнее говорят о развитии малой и деловой авиации, разрешают таки любителям и на самолетиках спортивных летать, правда, недалеко и под строгим контролем, и целой авиафлотилии обзаводиться. Все, как говорится, для блага человека. Выглядит это, если невооруженным и неподготовленным глазом, как минимум странно. Но ведь слова Дэн Сяопина о том, что быть богатым почетно, никто не отменял. Хотя справедливости ради надо отметить, что разговоры о необходимости отмены этого главного тезиса эры первоначального накопления китайского капитала становятся все настойчивее, и на их фоне покупки идут быстрее. Любимая пижама. У меня есть любимая красная шелковая пижама. Муж, конечно, посмеивается над моей любовью к красному, но китайцы правы. Когда не хватает тепла в батареях, носите красный, согревает. Ну и к тому же, знаете, шелк так приятен телу. Так что почти все посетившие меня подруги уезжают домой с пижамами, а потом пишут в социальных сетях, как приятно пить утренний кофе у себя на кухне, сидя в красной шелковой пижаме. В общем, пижама — это образ жизни. Чуть сибористский, продиктованный заботой о себе любимой, немного выпендрежный. Мне же вот приятно рассказать вам о своей пижаме, хотя вещь достаточно интимная. И уж точно совсем не советский. Почему-то пижама никак не ассоциируется у меня с правилами и нормами коллективистского общежития. Китай, друзья мои, сей советский стереотип разрушает. Не знаю наверняка, в чем китайцы спят, тут многое зависит от географии, наличия отопления зимой и благосостояния, но что пижама здесь предмет совсем не интимный, знаю точно. Потому как часто вижу людей, разгуливающих по улицам в пижамах. В первый год, помнится, эта картина повергала меня почти в ступор. Но согласитесь, непривычно встретить одетого в пижаму человека, который покупает газеты в киоске или продукты в магазине. Со временем ничего, пообвыклась. И теперь, когда гости удивленно спрашивают, или скорее восклицают, «А что это он, она, в пижаме?», начинаю объяснять китайскую логику. Она такова. Пижама ведь вещь не первой необходимости, правда? Хороший сон не гарантирует, а для тепла и уюта можно и что-нибудь другое надеть. К тому же в пижаме вас почти никто не видит, только самые близкие. И вот в этом, с китайской точки зрения, загвоздка. Поскольку пижама — вещь не сильно нужная, то ее наличие свидетельствует об уровне материального достатка. Это когда деньги есть уже не только на самое необходимое. А китайцы достаток демонстрировать любят. И при всяком удобном случае это делают. Так что пижама для прогулки по городу на самом деле серьезное заявление о собственной успешности. Вот, мол, посмотрите, у меня есть пижама. Она, конечно, мне не нужна, но у меня есть деньги и на роскошь тоже. Такие статусные пижамы я видела по всей стране, от Пекина до деревеньки в небогатой провинции Цзянси. Но больше всего пижамоносцев в Шанхае. И перед проходившей в 2010 году всемирной выставкой с девизом «Лучший город, лучше жизнь», на которую съехался весь мир, Шанхай заявил свое решительное «нет пижамам». Всем замеченным на улицах пижамоносцам разъясняли новую политику городских властей и призывали найти иные способы демонстрировать финансовое благополучие. Но шанхайцы — люди гордые, знающие цену не только своему замечательному, без шуток, городу, но и себе. Во-первых, тем, кто все-таки не сильно богат, найти другие проявления своего благополучия не так просто. Остальная роскошь куда дороже. А во-вторых, они десятилетиями гуляли по городу в пижамах и тапочках, и почему в угоду каким-то иностранцам, а главной темой кампании было «не ударим в грязь лицом перед остальным миром», должны менять свои привычки? Городские власти, не желавшие расписываться в собственном бессилии, были вынуждены пойти на компромисс. Пусть шанхайцы откажутся от пижам не навсегда, а только на полгода работы всемирной выставки. Ну ладно, по рукам. Все это напомнило мне борьбу за хорошие манеры пекинцев накануне Олимпиады 2008 года. Тогда местных жителей просили хотя бы перестать плеваться в общественных местах и стоять в очереди на остановках общественного транспорта. И, между прочим, добились немалых успехов. Пекинцы не плевались, но почти. И стояли в очередях, которые контролировали специальные работники с флажками в руках и красными повязками на рукавах. И что? Олимпиада прошла, народ расслабился и вернулся к любимым привычкам. Поэтому многие иностранцы, которых, как и меня, умиляют люди в пижамах на улицах, спрашивают, зачем это запрещать? Ведь это такой особенный местный колорит, который ни в какой другой стране мира не сыщешь. Шанхай ведь потрясающий город. И если ему нравится носить пижаму, пусть носит. Это ведь так по-домашнему. Ну, в смысле, для меня по-домашнему. А для человека в пижаме — роскошь. Потребление с лицом и без. Летом приезжала в родной Гомель, встретились с одноклассницей. Среди прочих тем, разговоры о Китае, сами понимаете, не избежать, она рассказала, что в Добруше планируется модернизация фабрики, которая выпускала школьные тетради. Модернизация, по ее словам, будет проводиться за счет китайских инвестиций. 1200 китайцев приедут работать, представляешь? В Добруше точно случится демографический взрыв. Строители-то одинокие, понятно, а молодежь наша, ты знаешь, за iPhone! Многозначительно вздохнула подруга. Тогда я почему-то растерялась, но с тех пор много об этом думала. И хочу подругу успокоить. Если возможность получить бесплатный iPhone — единственная причина предполагаемого локального демографического взрыва, то в Добруше это наверняка не будет. Во-первых, потому что китайские строители чаще всего практически не выходят за периметр места работы и жительства, особенно в незнакомой стране. Во-вторых, потому что жениться и обзаводиться потомством китайцы предпочитают среди своих. Конечно, исключения бывают, но среди строителей это редкость. Ну и последнее, хотя не по важности. Китайские строители, даже если и ездят с айфонами, то в большинстве своем с ненастоящими. Но зачем гордым добрушским девушкам поддельный айфон? Вот я и думаю, незачем. Но уверенность моей подруги о причинах возможного демографического взрыва заставила задуматься вот о чем. Как дорого мы готовы заплатить за то, чтобы казаться? Что можем отдать за понты и пыль в глаза? 17-летнему китайцу по фамилии Иван удалили правую почку. Он добровольно, но за деньги решил стать донором. Операция прошла неудачно, парня еле спасли, но за операцию он получил оговоренную сумму — 20 тысяч юаней. Когда уставшего инвалидом Вана спросили, зачем он это сделал, ответ — шокировал не только журналистов, но и весь Китай. Парень очень хотел айфон. Настоящий. И хотя случай этот все же единичный и вопиющий, факт остается фактом. Для того, чтобы стать счастливыми обладателями брендовых вещей, китайцы, и кажется мне, что не только они, готовы на многое, может быть, слишком многое. В Китае даже появился термин «потребление с лицом», и он напрямую связан с азиатским понятием сохранения лица. Только имея брендовую вещь, ты сохраняешь лицо. Купив подделку, теряешь его. В Китае такое потребление стало настоящей проблемой и охватывает не только молодежь, готовую по молодой глупости продать почку за iPhone. Лихорадки «казаться, а не быть» подвластны все возрасты, социальные группы, жители больших городов и маленьких поселков. У последних своя фишка. На заработанные, возможно, в том числе и в Добруше, деньги построить трехэтажный особняк в родной деревне, чтобы все видели благосостояние. Ну а что небольшой семье нужен на самом деле только один этаж, это не так и важно. На этом этаже и живут, а все остальное — необходимое для повышения авторитета показуха. Без показухи в Китае никуда. Ни в жизни, ни в экономике, ни в политике — китайцу, в отличие от, например, привычно прибедняющегося белоруса, важно выглядеть благополучным и материально обеспеченным. Даже если на это придется потратить последний юань. Они без особой надобности, но с особым удовольствием заказывают роскошные банкеты на дни рождения, свадьбы и похороны. На похороны, случается, приглашают даже стриптизерш, потому как считается, что чем больше людей придет проводить человека в последний путь, тем лучше ему будет на том свете. Связь со стриптизершами в данном случае прямая. Они привлекают толпы, особенно в деревнях. А если денег на излишество не хватает, их можно и занять. Ну и что, если расплачиваться придется полжизни и, возможно, почкой? Понты дороже. Один из побочных эффектов таких странных, на наш взгляд, трат — выброшенная еда. Ежегодно в стране на помойку отправляется такое количество еды, что ею можно было бы накормить 200 миллионов людей. И это в Китае, где сельскохозяйственной земли катастрофически не хватает. Все хотят быть богатыми и знаменитыми, а если не быть, то хотя бы казаться. Те, кому роскошь доступна, шопингуют в Пекине, чтобы их видели в процессе. Те, кому роскошь доступна, но есть свои «но», предпочитают шопинговать в Гонконге. Там все то же самое дешевле. А если рассказать знакомым, что съездил в Гонконг на распродажу в Луи Вуитон, знаете, такие там очереди, это еще и круто. Те, кому роскошь недоступна, покупают на рынках бумажные пакеты с логотипами известных брендов. И гордо везде с ними ходят. Вдруг окружающие подумают, что был в Гонконге на распродаже. А я все никак не могу понять, почему казаться стало важнее, чем быть. Это материальный мир, детка. Это прямо какая-то новая национальная идея — разбогатеть быстро и заметно. Китайцы очень любят выставлять свое богатство на показ, причем делают это зачастую весьма по нашим понятиям экстремально. Старая бы Европа остолбенела, а здесь ничего, нормально. Когда архитектор китайских реформ Дэн Сяопин убеждал, что быть богатым почетно, он и не думал, что сограждане поймут его так буквально и очень скоро позабудут о любых других формах почета. Сегодня китайцы боготворят успех. Материальный. Потому что если ты добился успеха в какой-то сфере жизни, науке, бизнесе, искусстве, это должно принести тебе деньги. Много денег. И если ты не соришь деньгами, не ездишь на дорогом авто, не носишь дорогие часы и не прижимаешь настоящую сумочку от Вьюитона, то жизнь твоя не удалась. Потому что нынче китайский жизненный успех измеряется только деньгами. Профессор Пекинского педагогического университета Дун Фань написал в своем блоге: «Если к 40 годам у вас не будет 40 миллиона юаней, не напоминайте мне о своем существовании». «Ужас, ужас!» — кричат одни. «Куда мы катимся? Что с нами будет дальше?» «Все правильно!» — говорят другие. «Нужно активнее зарабатывать!» Только бы не погибнуть в этой гонке за успехом. 25-летняя успешная девушка, работавшая во всемирно известной компании, которая занимается аудитом, умерла от острого менингита. Ее друзья утверждают, что все из-за того, что у нее была 110-часовая рабочая неделя. А как иначе? Меньше работаешь — меньше зарабатываешь. Зарабатываешь меньше, чем сокурсник — значит, не успешен. А что может быть страшнее для молодого китайца, родившегося маленьким императором, так в Поднебесной называют детей времен ограничения рождаемости, и желающего жить как настоящий император? Студент Ван Цзянцин был вынужден вернуться из Японии, где учился в университете, потому что мама не смогла оплачивать ему учебу. 400 тысяч юаней в год при ежемесячной маминой зарплате 7 тысяч юаней. Ван был так раздосадован, что прямо в шанхайском аэропорту пырнул маму ножом. Много раз. Свидетели этой душу и тело раздирающей сцены наблюдали молча и не спешили несчастной женщине на помощь, потому что в стране было множество случаев, когда пострадавшие привлекали сочувствующих, которые, например, отвозили их в больницу, к ответу и через суд получали немалые денежные компенсации. Логика у пострадавших была железная. «Если это не он, она меня сбил, ударил, ранил, зачем отвозил в больницу?» Явление обрело характер столь масштабный, что теперь никто не хочет помочь даже упавшей старушке, а ну как засудит потом. Почтение к родителям и уважение к старшим. Забудьте. Уважение достойны только те, у кого есть деньги. На территории кампуса Хэбэйского университета 22-летний студент Ли Цимин, управляющий Volkswagen Маготан, сбил двух катавшихся на роликовых коньках студентов. Один позже умер в больнице. Нетрезвый, но бравый и с девушкой едущий Ли Цимин даже не остановился, только крикнул подбегавшим охранникам: «Только попробуйте меня арестовать. Мой папа Ли Ган». Ли Ган — заместитель директора местного бюро общественной безопасности, аналог районного отделения полиции. Деньги и власть — смесь взрывоопасная в любой стране. Как ни пытались власти заглушить дискуссию в интернете, 3 месяца спустя им все-таки пришлось арестовать Ли Цимина. Его приговорили к 6 годам тюремного заключения. И это в Китае, где за убийство карают смертной казнью практически всегда. 21-летний студент консерватории Яо Цзясинь из славного древней истории города Сианя на вечерней улице сбил велосипедистку. Выйдя из машины и увидев, как женщина, видно, что небогатая и видно, что деревенская, внимательно смотрит на номер его автомобиля, запоминает, теперь проблем не оберешься. Он вернулся в машину, вытащил нож и нанес ей 8 ударов. Женщина погибла. Папа у Яо, как и у Ли, не последний человек в городе, так что смертной казни и в этом случае удалось избежать. На мой пристрастный и субъективный взгляд, между стремлением к богатству любой ценой и этими нежданными, на первый взгляд, убийствами, есть прямая связь. Китайцы не все, конечно, но многие поверили, что тот, у кого есть власть и деньги, гораздо равнее других и может жить по собственным законам. Впрочем, характерно это не только для Китая. Дай миллион! Давать или не давать, вот в чем вопрос. Китайские СМИ много спорят о своих миллиардерах. Китайский миллиардер, как и большинство российских, начинал из ничего, от сахи и плуга до от крепких связей с правительством. По крайней мере, большинство простых китайцев считают именно так, что почти все миллионеры заработали свои неслыханные богатства именно благодаря связям с правительством. Но, конечно, не все поголовно, потому что предпринимательский дух, острый ум, крепкую хватку и удачливость тоже не стоит сбрасывать со счетов. Многие китайские богачи заработали свои миллионы честным трудом. Как ни странно это может звучать для нас. В Китае такое действительно стало возможным после того, как почти 40 лет назад начались кардинальные экономические и социальные реформы. Я сама встречалась с парочкой таких сам себя сделавших миллионеров. Помнится, король швейных машинок только начальную школу окончил, а потому очень гордился тем, что его дочка учится в университете на журналистку. Идея о том, что можно по-настоящему разбогатеть, если много работать и копить, накрепко засела в китайском сознании. Другая основа китайского сознания — наши дети будут жить лучше нас, и им нужно оставить солидное материальное наследство. И вот на эту основу покусились два американских миллиардера из числа самых-самых и тех, кто в свое время тоже сам себя сделал — Уоррен Баффет и Билл Гейтс. У себя в Штатах они развернули мощную кампанию, призывая миллиардеров расстаться с непосильным трудом скопленным богатством ради благих общественных целей. Основатель CNN Тед Тернер и бывший мэр Нью-Йорка, основатель агентства имени себя Майкл Блумберг, вроде как уже согласились вернуть обществу больше половины своих средств через благотворительные программы. Баффет и Гейтс приезжали в Китай и пригласили на обед с собой любимыми 50 китайских богачей. И вот тут начала раскручиваться такая интрига. Оказалось, что далеко не все из приглашенных почувствовали себя осчастливленными. Одни заявили, что в список Баффета и Гейтса попали по какой-то ошибке, не хотят светиться перед налоговыми органами, решило общественное мнение. Другие, что на обед не придут. Дела, все дела. Деньги не спят, за ними глаз да глаз нужен. Китайцы ведь тоже в курсе. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а богачи никого не ужинают за просто так. Ужин так заранее и называли. Хунмэнь — ловушка. Приглашенные богачи полагали, что расплачиваться придется обещанием дать на благотворительность. А в Китае традиция на этот счет такова. Данное прилюдно устное обещание — приравнивается к нотариально заверенному письменному обязательству. Вон китайская звезда Голливуда Чан Цзии пообещала однажды собрать пострадавшим от землетрясения в Сычуане миллион юаней, а не собрала. Пресса пронюхала, народ возмутился, звезду почти затравили. Она долгое время только тем и занималась, что оправдывалась, да в разных благих начинаниях участвовала. Но отмыться от позора долго не могла. Учителя даже возмущались тем, что она участвовала в короткометражке, посвященной идеологическому воспитанию подрастающего поколения. Недостойно! В общем, имея такой красноречивый пример перед глазами, любой китайский миллионер 100 раз подумает, прежде чем пообещает расстаться со своими кровными. К тому же и сама система частной благотворительности пока в зачаточном состоянии. Отдашь деньги, и ничего о них больше не узнаешь. Оно как не на благие цели потрачены. Миллионеры, они, знаете, и деньги считать умеют, и о том, что они, бывает, уходят налево, очень хорошо знают. Но все же одного безоговорочного сторонника Баффет Гейтс в Китае нашли. Чэнь Гуанбяо пообещал передать все свое состояние, на момент обещания оно составляло почти 750 миллионов долларов, на благотворительность. Правда, после своей смерти. И ему сразу поверили. Родная сестра Чэня как работала посудомойка в ресторане до того, как брат разбогател, так и сейчас работает. А родной брат по-прежнему работает охранником. Чэнь, правда, взял на себя все финансовые расходы по образованию их детей. Я из бедной семьи, но ведь смог разбогатеть, ничего не имея изначально. Значит, и дети наши смогут. Пусть стараются. Стараются, надо признать, не только дети и племянники Чэня. Старается вся страна. Кто хочет замуж за миллионера? Быть в сегодняшнем Китае миллионером – вопрос престижа. После того, как Дэн Сяопин провозгласил, что быть богатым почетно, китайцы стройными рядами устремились навстречу славе и почету. Мудрый руководитель предупреждал, что не все разбогатеют одновременно, с кем-то это случится раньше. И 320 тысяч новоришей Поднебесной знают, что он был прав. О жизни миллионеров российских мы наслышаны многое со смаком. Сотни тысяч китайских миллионеров по духу и поведению к нам близки. У них тоже не принято скромничать. Если есть деньги, окружающие должны об этом знать. Именно поэтому продажи Роллс-Ройсов здесь увеличиваются на 50% в год. За год покупают почти 1000 Порше и с дюжину Ламборгини. Наблюдала как-то такую картинку. С узкой парковки выезжает ослепительной красоты Роллс-Ройс. Большой, блестящий, важный. Перпендикулярно ему движение начинает скромное на его фоне Audi 6. Одновременно они проехать не могут, кто-то должен уступить. Но главное правило вождения на китайских дорогах, как мы помним, никто не хотел уступать. Это психология, которую не изменишь. Я или первый, или никто. Быть вторым неинтересно. Па-пам! На сцене появляется парковщик с зарплатой 70 долларов, кедах на меху, шапке-ушанке и в старом добром ватнике. Дело происходит, как вы уже поняли, зимой. И начальственно так выпускает первым Audi. Миллионер на заднем сиденье Роллс-Ройса в растерянности. Зрители в восторге. Мечта о равенстве удовлетворена, пусть и на короткое мгновение. Деньги могут, конечно, многое, но не все. Можно купить Роллс-Ройс, но уступать дорогу менее престижным маркам. Можно жить в пентхаусе, но оставаться одиноким. Грустно. Любовь за деньги не купишь, вы знаете. Они тоже. Иррациональное это чувство не прислушивается к доводам рассудка, а только к велениям сердца. «С деньгами меня любая полюбит», — говаривал герой одного из фильмов, и есть в этом сермяжная правда жизни. Но ведь им, миллионерам, оказывается, тоже иногда хочется, чтобы не за деньги, а просто так. Но если любовь купить трудно, то жену вполне реально. Об этом знаем мы с вами, и миллионеры тоже в курсе. Брачное агентство помнит, что средний возраст китайского миллионера гораздо ниже, чем его собрата в других странах — 46,5 лет, в США — 65,7. Немало и тех, кому и 40 нет. Многие так спешили разбогатеть, что не успели обзавестись семьей. Как-то в Шанхае, самом вестернизированном китайском городе, организовали специальный круиз для богатеньких Буратино. Собрали на прогулочном катере 20 богатеев и предоставили возможность знакомиться с красавицами, желающими выйти за миллионера. Чтобы войти в заветное число миллионеров-соискателей жен, нужно было доказать, что стоишь не меньше 260 тысяч долларов и заплатить за входной билет 3850 долларов. Кандидаток в миллионерские жены было более 1000, но на катер попали только 30. И это все равно было больше, чем потенциальных женихов, которым организаторы гарантировали право выбора. Соискательницы простого миллионерского счастья должны были быть красивыми, добрыми, мягкими, с хорошим вкусом и обязательно образованием выше среднего. Мнения общественности насчет круиза разделились. Одни с возмущением говорили, что это нарушает социальные нормы, а другие, что это вполне нормально. У богатых нет времени, чтобы знакомиться, и потому помощь брачных агентств нужно приветствовать. В Китае, чтобы вы были в курсе, брачное агентство — штука весьма распространенная. Правда, сообщений о том, что кто-то в результате этого круиза нашел вторую половину, не было. Зато дело пошло. Подобные мероприятия стали проводить в Шанхае, Гуанчжоу, Чэнду и, конечно, в Пекине. Один столичный клуб устроил грандиозное мероприятие для предпринимателей-холостяков. Согласились прийти 32 потенциальных жениха в возрасте от 31 до 55 лет с состоянием от 100 миллионов юаней. Себя показать и, как тот купец из присказки, на товар посмотреть. Живой товар — это ж ведь интересно, когда он, к тому же, сам себя на торги выставляет. Конкуренция высочайшая. На мероприятии зарегистрировались 2700 потенциальных невест возрастом от 20 до 47 лет. Среди них учителя, стюардессы, модные дизайнеры, модели и так далее. Только 200 прошли во второй раунд. А вы уж было подумали, что кто захотел, тот и на глаза миллионерам попался. Не тут-то было. «Кто-то назовет меня охотницей за золотым тельцом», — говорила одна финалистка. «На самом деле, я могла бы выйти замуж за обычного мужчину, но выйти замуж за богатого — это ж гораздо лучше, правда? Но лично я, например, в этом так не уверена. Мне кажется, создавать что-то вместе — дом, дело, благосостояние — гораздо интереснее и лучше для семьи, если, конечно, речь идет о настоящей семье. Прийти на все готовое, с одной стороны, слишком просто, а с другой — нет твердой почвы под ногами, легко пришла, легко ушла, и не факт, что от этого разбогатела». А еще как-то я прочитала, как один отчаявшийся миллионер дал объявление в газете о том, что ищет жену родом из деревни. Говорит, есть у меня 10 миллионов юаней, больше миллиона долларов, а вот с любовью трудно. Хочу девушку из сельской местности, верю, что она добрее и чище, чем городская. Устроители стремления миллионеров к любви и нежности учли и разработали собственный рейтинг дам, стремящихся замуж за миллионера. Самыми качественными претендентками признаны дамы из Шанхая. Многие окончили престижные вузы, встречаются даже аспирантки. Чем выше у кандидатки образование и чем престижнее вуз за плечами, тем больше шансов. К тому же зачастую полученное в хорошем вузе образование говорит не только об уме потенциальной невесты, но и о благосостоянии ее семьи. Образование в Поднебесной платное, и чем престижнее вуз, тем он дороже. Так что деньги к деньгам. Впрочем, хорошее образование — не единственное, что привлекает миллионеров. Они хотят, чтобы невеста была красивой, причем натурально. Пластические хирурги проверяют кандидаток на наличие следов операций. Ростом выше 160 сантиметров. И желательно, а иногда и обязательно, девственницей. Предусмотрена проверка на детекторе лжи. Профессиональные психологи оценят искренность и психотип. Подходит ли миллионеру такая жена? Не стерва ли? Им ведь нужны создания нежные, верные и покладистые. Ну а если у вас характер и требования, то, пожалуй, лучше найти обычного парня и строить с ним все вместе. Но судя по тому, что количество желающих поучаствовать в увлекательной игре «Кто хочет замуж за миллионера» не иссякает, со мной согласны не все. По крайней мере, в Китае. Быть богатым опасно для жизни. В мире любят составлять самые разные списки и рейтинги. Собираетесь в отпуск? Вот вам топ-10 самых посещаемых мест. То ли для того, чтобы пополнить списки въезжающих, то ли для того, чтобы избежать толп. Хотите экзотики? Вот вам топ-10 самых трудных для посещения мест. Ваш визит поспособствует их перемещению в список самых посещаемых. Хотите украсить интерьер картиной? Вот вам топ-10 самых дорогих художников. Для интерьера хорошо, а для инвестиций еще лучше. Ах, ваша фамилия не Абрамович. Извините, тогда, может, топ-10 самых известных барахолок мира? Тоже можно найти что-то миленькое. Итак, по каждому вопросу. Это нынешняя наша особенность, некая ленность мышления. Чтобы по-настоящему исследовать вопрос, нужно время, желание и силы. Не у всех есть. Куда проще кликнуть мышкой и вперед. Маршруты намечены, топовые гостиницы заказаны, репродукции на стенах развешаны. Ну а что, индивидуальность наша во всеобщих маршрутах и интерьерах утеряна? О том ли печаль? Индивидуальность во все времена была штучным товаром и ценилась недешево. Сейчас же встречается реже и стоит дороже. В такой огромной стране, как Китай, индивидуальность на вес золота. В прямом смысле. В Поднебесной чуть более 55 тысяч юаневых миллиардеров. С учетом общего количества населения можно только вздохнуть огорченно. Узок их круг. В отличие, например, от России, в Китае укоренилось мнение, что большинство из этих миллиардеров стали обладателями огромных богатств благодаря упорному труду. Но и политике реформ, конечно. Без близкой связи с чиновниками дело тоже не обошлось. Но это тема другого исследования, про коррупцию. Я сейчас не об этом, я про упорный труд и рейтинги. Как-то китайские журналисты решили составить рейтинг самых опасных профессий в стране. Первое место заняли полицейские. Из 10 тысяч стражей порядка погибают 3, причем некоторые от переутомления. Статистику преступности это не портит, а вот статистику смертности полицейских очень даже. И вот какая любопытная вещь выяснилась в ходе работы. В список самых опасных профессий впору заносить и миллиардеров. Мы, простые смертные, не сподобившиеся упорным трудом заработать миллиард, как представляем себе жизнь среднестатистического богача? Добившись успеха в жизни, представляем мы себе, он путешествует по миру на белоснежной яхте, ну или на собственном самолете, в окружении приятных ему женщин, друзей и детей, пьет шампанское на Елисейских полях, осматривает дворцы Италии, развлекает чад в американском Диснейленде. А между этими замечательными делами коллекционирует сумки от Луи Вюиттона, часы от Патек Филипп, платки от Гермес и костюмы от Армани. Все это, конечно, правда. И, между прочим, названные марки не реклама, а строго констатация предпочтений китайских супербогачей. Такой список тоже есть. Так вот, мы жестоко ошибаемся. Китайских богачей, заработавших свой первый миллиард, волнуют только два вопроса. Первый — как заработать второй? Второй — кому все это богатство оставить? Многие не могут остановиться, работают денно и ночно. Результат оказывается печальным. Исследовали 72 случая смерти китайских миллиардеров, и выяснилось, что 15 убиты, 17 покончили жизнь самоубийством, 7 погибли в результате несчастных случаев, 14 приговорены к смертной казни, 19 умерли от болезней. Смертность в 2 раза ниже, чем у полицейских, но все равно впечатляет. Специалисты по психическому здоровью говорят, что все это от неспособности противостоять стрессам и одиночеству, хотя вряд ли этим объяснить смертные приговоры. И уверяют, что здоровье и хорошее настроение за деньги не купить, хотя в наше время это уже спорный тезис. И вообще, по мнению китайских специалистов, лучшее средство для продления миллиардерской жизни — научиться жить, как простые люди. Присербывать или есть молча? Кажется, у них есть все для счастья. Деньги, красивые платья от лучших кутюрье, роскошные кабриолеты, армия служанок и шато где-нибудь во Франции. Одна беда. В Бордо и других подобных местах владельцы соседних шато и виноградников им не то чтобы не рады, но не признают за своих. Дело не только в лицах. Это естественно. Меня, например, сколько ни старайся, в Китае никто за свою не примет. Но Европа куда более толерантна и политически корректна. Но еще в поведении и манерах старых и новых денег. Люди, выросшие со старыми деньгами, не слишком похожи на тех, на кого свалились новые. Они не стремятся к блестящему, модному и дорогому. Чаще ведут размеренный образ жизни, хотя не без веселья, скачки, гольфа, катания на яхтах. Активно занимаются благотворительностью и, как правило, не смотрят свысока на тех, кто беднее. Они их называют «les fortunat» — те, которым меньше повезло. Новые деньги, особенно в Китае, да еще, пожалуй, у нас, совсем другая история. Тут всего слишком. Ой, мама Шикадам. Степенные владельцы бордосских шато этого не понимают. У вас есть деньги? Наслаждайтесь жизнью, а не пускайте другим пыль в глаза. Но дети Поднебесной быстро учатся. Новые китайцы, и особенно их жены, подруги и дочери, всерьез озаботились своим светлым образом. Как-то на нас смотрят европейские соседи по улице. В Пекине работает школа европейского этикета, учебный центр «Руя». Его слушательницы — красивые и добродетельные женщины, готовые выложить за 10-недельный курс обучения 80 тысяч юаней или 100 тысяч юаней за 12-недельный. За эти деньги скучающих, но мечтающих войти в высшее европейское общество дамочек научат элегантно есть суп ложкой, а не лихорадочно вычерпывать густое содержимое палочками, а потом присербывать жидкость из пиалы, как это обычно делается дома. Есть банан с помощью вилки и ножа, и не впадать в панику, увидев пасту в своей тарелке. Она, конечно, похожа на привычную лапшу, но почему-то без супа, который мы уже знаем, как нужно есть, лихорадочно присербывая. Еще в этой школе преподают деловой этикет. Учат правильно и подходяще случаю одеваться. Блеск и пайетки придется оставить на родине. Здесь учат вытирать рот салфеткой так, чтобы она оставалась чистой. Почистить апельсин, не дотрагиваясь до него руками. И расскажут, как не оттоптать ноги соседу по столу своими шпильками от Манола Бланик, хотя у китайцев больше в почете обувь от Джимми Чу. Дам учат различать бокал для шампанского и рюмку для шерри, несмотря на то, что большинство из приходящих на занятия понятия не имеют, что такое шерри. Шампанское китайцы, кстати, не любят. Не нравится им холодное вино с пузырьками. Еще одну школу, институт Сарита, основала в Пекине жительница Гонконга и выпускница Гарвардской школы бизнеса Сара Джейн Хо. Она предлагает трехмесячные курсы для замужних дам за те же 100 тысяч юаней и для юных леди за 80 тысяч. В Европе за это не платят, потому что европейцы учатся этим манерам дома, объясняет мадам Хо. А китайцам над этим приходится трудиться. МБА стоит всего в два раза дороже. Многие клиентки мадам Хо — менеджеры крупных государственных корпораций, часто бывающие в командировках за границей. Но оригинальная сумка Биркин, удостоверяющая вашу принадлежность к высшей китайской касте, дороже в несколько раз. Денег в Китае, сумасшедших, нежданно свалившихся на голову и продолжающих сыпаться, как пыль с угольных шахт, которые есть один из источников безумных доходов, море. Способов их вложения не очень. Самый популярный — недвижимость, которую любят как богачи, так и коррупционеры. Квартиры, дома и коммерческие здания скупают десятками. А что потом? Один знакомый и успешный китайский художник признался, одну и ту же его картину американец покупает за 200 тысяч долларов, китаец — за 160 тысяч. Грязные деньги, пожимает плечами, объясняя разницу. Так что курсы по этикету — не самое плохое вложение. Основатели таких школ все просчитывают. И скучающих жен миллионеров, у которых шкафы ломятся от сумочек Биркин. И общую тенденцию — новые китайцы устали от подшучивания над собой и своим поведением. Особенно за границей. Кто помнит времена российских малиновых пиджаков и серию американских зарисовок юмориста Михаила Задорнова, поймут, о чем я. Но далеко не всем китайцам такие курсы нравятся. Многие, не такие, понятно, богатые, как их слушательницы, возмущены. Нашей цивилизации более 5000 лет. Почему мы считаем, что западные ценности и западный этикет лучше нашего? И что им на это ответить? Только то, что, приезжая в Китай, мы тоже учимся есть палочками и смачно присербывать суп из пиалы. И хотите верьте, хотите нет, получаем от этого удовольствие. Прощай, Китай. 12 лет ты был моим домом, счастливым. Ты научил меня никогда не сдаваться, не бояться крутых поворотов и любить одиночное плавание. Благодаря тебе я узнала, что счастье живет внутри каждого из нас. Но замечательно, когда есть с кем его разделить. Ты накрывал меня розовой пеной цветущего персика, сушил злым мартовским ветром, обнимал теплой осенью. Я сжилась с твоими шумными площадями и улицами, спешащими метро и толкотней автобусов. Я научилась здесь многому, но самое главное, я узнала себя и научилась принимать себя такой, какая я есть, ведь другой не будет. Многое в себе пришлось изменить, но это к лучшему. Я стала здесь мягче и спокойней. Кто-то говорит, что я впитала мудрость Конфуция, но я над этим смеюсь. Не Конфуцием пропиталась я, а Китаем. С его умением отделять главное от всего остального, с его умением спешить, но не суетиться, с его умением быть честным, но всегда немного недоговаривать. И с его стремлением быть первым, конечно, китайский дух — дух победителей. Если ты не победитель, ты никто. Но жизнь от победы к победе иногда утомляет и обрекает на одиночество. К одиночеству я не стремлюсь, но оно меня не пугает, мне в нем комфортно. 12 лет — серьезный срок. По китайскому гороскопу — завершенный цикл. Прожил 12 лет, подумай о новом будущем. Я подумала и сделала, потому что Китай научил меня решительным поступкам без оглядки на многочисленные «если». Не нужно бояться слегка приоткрытой двери, и не нужно ждать, что кто-то откроет ее для тебя за тебя. Действуй сам. Самая большая опасность для мечты — испугаться ее и своих желаний. Китай научил меня не бояться. И сегодня я говорю: Китай, прощай. Я начинаю новый этап, открываю новую дверь и не боюсь ни того, что остается за спиной, ни того, что разворачивается перед глазами. Я буду скучать. Я уже скучаю. Я точно знаю, чего мне будет недоставать. Людей. Нет, не шумного клокотания улиц, на которых ты никогда не станешь своим. Лицо выдаст. Мне будет не хватать нашей шумной и доброжелательной компании, где никто никому не конкурент. Но каждый каждому брат по крови, взглядом на жизнь, чаянием и ожиданием. В Пекине такое потрясающее международное сообщество, где в одной небольшой компании собирается весь земной шар, где солидарные журналисты всего мира отстаивают перед местными властями право на получение информации, не всегда успешно, и где каждый белолицый другому белолицому рад и брат. Мне кажется, что очень мало на свете подобных стран, и поэтому интернациональному многоголосию я скучаю. А вот почему совсем нет, так это по процедуре согласования интервью и съемок. Для журналиста важно не переставать удивляться и видеть новые, а у меня в Китае, что называется, глаз замылился, и уже почти ничего не удивляло, даже страшно сказать, разрушительные землетрясения и эпидемия птичьего гриппа. Китай, конечно, круче, чем Европа. Там все — устремленность в будущее, темп, энергия — через край. Стремление быть во всем первым, скорость — второе имя Поднебесной. Протяженность скоростных железных дорог больше, чем во всей Европе вместе взятой. А когда я туда приехала, таких дорог не было вообще. Это показательно. Европа в принципе медленнее. Новейшие технологии, электронные новинки — это про Китай. Все самое новое, что появляется на этом рынке в мире, сразу есть в Китае, хотя бы потому, что здесь это и производится. Китайцы хотят все самое-самое, любой уличный мусорщик — счастливый обладатель iPhone, неважно какого, настоящего или Шанчжай. И все же в Европе мне комфортно. Может быть, потому что не выделяюсь лицом? Радость от ощущения своей звездности в Китае проходит через 2 недели, а потом ощупывающие взгляды утомляют. Здесь же на тебя никто не обращает внимания. И мне это нравится. Я дома. Спасибо, Китай.